Гааль направился в кабину лифта незнакомой для него конструкции. Туда зашли еще несколько человек, и лифтер нажал кнопку. Указатель тяжести показывал 0. Гааль ощутил, что тонет в пространстве. Через секунду вес вернулся к нему, но все равно показался меньше обычного. Опять невесомость, и ноги Гааля оторвались от пола. Он судорожно задергался, пытаясь уцепиться за стенку лифта. «Вы что, неграмотный?» – прикрикнул на него лифтер. «Написано же, на полу скобы для ног, закрепитесь!» Гааль огляделся и увидел, что остальные пассажиры преспокойно стоят на полу. Не скрывая улыбок, они смотрели, как Гааль перебирал руками по стене, пытаясь опуститься на пол. «Стыд-то какой! А ведь как вошел, видел никелированные скобы на полу, не обратил внимания». Наконец, какой-то мужчина подал ему руку и потянул вниз. Пока Гааль бормотал слова благодарности, лифт остановился на открытой террасе, залитой лучами солнца. Мужчина, который только что помог ему, не отставал. «Тут можно присесть», — мягко сказал он. Гааль благодарно кивнул незнакомцу и направился вслед за ним креслом, но остановился на полпути. «Мне бы хотелось немного постоять у парапета, если не возражаете». Незнакомец дружески помахал рукой. Гааль подошел к высокому по плечо парапету. Сверху открывалась величественная панорама Трентора. Землю закрывали хитросплетения построек. Горизонт, насколько доставал глаз, занимали металлические конструкции. Все видимое пространство было одинаково ровного серого цвета. Только несколько прогулочных яхт крутилось в небе. Весь многочисленный транспорт трудился внизу, под металлической корой планеты. Ни один цвет не оживлял однообразно серого пейзажа. Ни зелени, ни почвы. Гааль знал, что где-то на Трентере расположен императорский дворец, занимавший 100 квадратных миль, утопавший в цветах и зелени. Маленький островок в стальном океане. Но отсюда его не было видно. Необходимо как можно скорее отправиться на обзорную экскурсию. Он впервые по-настоящему ощутил себя на Трентере, в столице галактики, в центре человеческой цивилизации. Оттуда, где он стоял, не все было видно. Он не видел звездолетов, приземлявшихся с продовольственными грузами, не знал о существовании тонкой пуповины, связывающей Трентер со всей галактикой. Он ощущал только могущество человечества, полное и бесповоротное завоевание мира. Гааль отошел от барьера слегка ослепленно. Попутчик из лифта помахал ему рукой. Гааль подошел и сел рядом с ним. Незнакомец улыбнулся. «Меня зовут Джерил. Вы впервые на Трентере?» «Да, мистер Джерил». «Ну вот, я так и думал. Только Джерил — это имя, а не фамилия». «Да, Трентер захватывающе действует на молодых людей с поэтическим воображением. А сами трентерианцы, между прочим, не очень любят сюда подниматься. Им это на нервы действует, знаете ли». «На нервы? О, простите, я не представился. Меня зовут Гааль. А почему им это действует на нервы? Такое величественное зрелище». «Ваше мнение в данном случае субъективно, Гааль. Если бы вы родились в кубике, выросли в туннеле, потом всю жизнь работали в клетке и проводили отпуск в кабинке солнечной комнаты, а потом неожиданно оказались бы на открытом воздухе, думаю, вы бы получили нервный шок. Поэтому детей с 5 лет водят сюда раз в год. Не знаю, на пользу ли им это. Они не хотят отсюда уходить, просто истерики закатывают. Думаю, следовало бы начинать их водить сюда гораздо раньше, как только отнимают от груди. И не раз в год, а каждую неделю. Но на самом деле и это не важно. Что стряслось бы, если бы они вообще не поднимались наверх? Они счастливы там, внизу, эти люди. Они трудятся на благо империи. Да, кстати, как вы думаете, на какой высоте мы находимся? 500 миль, предположил Гааль, и тут же понял, как беспомощно и наивно это прозвучало. Джерилл улыбнулся. Нет, всего 500 футов. Как же так? Но только на лифте мы поднимались. Да, да, да, все правильно. Дело в том, что большую часть времени мы поднимались на уровень первого этажа, Трентер Айсберг. Его подземная часть прорыта на милю вглубь, то есть 0,9 города скрыто от глаз. Он под дно бывшего океана уходит на несколько миль в глубину. Мы углубились настолько, что можем использовать разницу температур на глубине и на поверхности для снабжения планеты энергией. А вы не знали? Нет, я думал, вы пользуетесь атомными генераторами. Когда-то пользовались, но так дешевле. Можно представить. Ну и что вы думаете обо всем этом? Взгляд Джерилла изучающе скользил по лицу Гааля. «Потрясающе!» «Ничего не замечая», — воскликнул Гааль. «Если не секрет, что вас сюда привело? Отпуск? Путешествуете, осматриваете достопримечательности?» «Не совсем. То есть мне всегда хотелось побывать на Трентере, но приехал я по работе». «Вот как!» Гааль понял, что придется объяснять подробнее. «Я получил приглашение принять участие в проекте Селдена в Трентерском университете». «Ага, прямиком, значит, к ворону Селдену в гнездо». «Простите, я не понял». «Я про него говорю, про Гэри Селдена. Просто у нас его так называют. Он предсказывает всякие неприятности, вот его вороном и прозвали». «Правда?» – неподдельно удивился Гааль. «Я вам серьезно говорю». Джерилл и правда не улыбался. «А вы что, работать у него собираетесь?» «Ну да, я математик, а почему он предсказывает неприятности, какие именно?» «А вы как думаете?» «Понятия не имею. Я знаком с работами доктора Селдена и его группы. Это же теоретическая математика». «Ну, естественно, опубликованные», — многозначительно подчеркнул незнакомец. Гааль почувствовал себя неловко. «Простите, я, пожалуй, спущусь в номер. Очень рад был познакомиться». Дорник встал и поклонился. Джерилл небрежно помахал рукой. В номере Гааля ждал пожилой мужчина. Дорник от неожиданности онемел. Потом проговорил сдавленным шепотом: «Что вы тут делаете?» Мужчина тяжело поднялся с кресла и шагнул навстречу Гаалю, слегка прихрамывая. Глаза у него были живые, веселые, ярко-голубые. «Я Гэри Селден», — сказал он. И Гааль, опомнившись от неожиданности, узнал лицо, которое столько раз видел на журнальных фотографиях.